вокруг светло, вокруг, и веселье не занимать. Словно все сговорились вдруг, каждый хочет тебя обнять. Только счастьем душа полна, и не важно, что на дворе. Лето, осень, зима, весна, это твой день в календаре. Твой день рождения, он самый лучший, без сомнения. Отличней нету настроения, твой день рождения. Твой день рождения, остались в прошлом сожаленья. Отличней нету настроения, твой день рождения. Пусть еще год один прошел, не печалься и не грусти. В жизни все будет хорошо, так что просто с ума сойти. Добрых слов в этот день не счесть, ведь вокруг все друзья твои. Хорошо, когда в жизни есть столько радости и любви. Твой день рождения, он самый лучший, без сомнения. Отличней нету настроения, твой день рождения. Твой день рождения, остались в прошлом сожаленья. Отличней нету настроения, твой день рождения. Отличней